Глава 7. Размышления о храбрости. Этот путь начался, когда в одно дождливое серое зимнее утро в Сан-Франциско я проснулась истощенной, и так я чувствовала себя уже много дней кряду. Я решила не оставлять это без внимания и спросила себя, что довело меня до такого состояния и что можно сделать, чтобы это изменить. Честное признание, почему работа не приносит мне счастья, стало катализатором для более глобальных перемен. Понимание решений, которые я принимала, основываясь на страхе, осмысление и избавление от ограничений, которые я сама себе устанавливала, и пробуждение к жизни моего самого храброго «я». Проработка этого процесса и регулярное обращение к нему при появлении новых трудностей и страхов позволяют мне поддерживать других, также следующих навстречу привычке быть храбрым. Коуч воспринимает переутомление, ощущение несчастья и другие сигналы, которые посылает наше тело, как знаки, к которым необходимо проявить чуткость. Мы наблюдаем шаблоны страха, которые подтачивают нас, если мы не осознаем их роль. Мы стремимся к большей перспективе, определяя главную цель, наше самое храброе «я», и создаем пространство, чтобы эта более новая сущность могла проявиться. Затем мы работаем над тем, чтобы эти перемены могли случиться, и практикуем 4 шага привычки храбрости. В конце концов, эта работа не столько связана с нашей целью или с ее достижением. Определение области, где вам хотелось бы перемен, лишь дверь, за которой мы начинаем поступать по-другому, по-настоящему мечтать, творить и рисковать во имя жизни, которой нам хотелось бы жить. И вот что самое замечательное в этих инструментах. Они позволяют смотреть дальше своих желаний и видеть более мужественный способ существования в целом. Это шаги, которые вы делаете, чтобы жить более отважной, подлинной жизнью. Я с благоговением наблюдала, как люди совершали то, на что, как им казалось, они не способны. И все во имя своего счастья. Некоторые обретали голос и противостояли деспотичным родственникам, полностью меняя старые укоренившиеся модели семейных отношений. Некоторые преодолевали зависимость, бросали все и отправлялись путешествовать по миру. Некоторые оставляли высокооплачиваемую работу и начинали делать то, что могло бы показаться другим очень заурядным, но стало очень важным для них. Более того, я видела, как эти инструменты работают не только на благо одного человека. Люди применяют привычку храбрости в воспитании детей, социальной работе и активности, коллективном обучении, некоммерческих организациях, в творчестве и искусстве, а также в изменении корпоративной культуры. Это практические инструменты, которые вы можете освоить, поделиться и применять вместе с другими. И если больше людей присоединится к этому процессу, результат окажется потрясающим. Мы будем жить в мире, где все больше людей будут практиковать храбрость, решив встретиться со своими страхами лицом к лицу и помочь преодолеть трудности, которые испытывает общество в целом. В этой главе предлагаю поразмышлять над этим процессом и заполнить анкету, которая поможет вам гордиться проделанной работой. Но прежде чем приступить, считаю очень важным помочь вам разгадать последний этап головоломки. Сценарий — этого еще недостаточно, который мешает вам видеть, насколько значителен ваш прогресс. Рост как процесс. Вы увидите, что даже преодолев всю эту работу, вы сталкиваетесь с нерешенными проблемами, трудностями и преградами. Например, может быть, сейчас вы осознаете лишь важность основной цели, но даже вопреки усилиям вы ее еще не достигли. Это может разочаровывать, провоцировать критика, использовать это чувство как неопровержимое доказательство тщетности происходящего. И вам будет труднее освободиться от сценариев «это невозможно», которые вы пытаетесь переписать. Значит ли это, что процесс не удался? Что делать, если даже в случае успеха вам тяжело? Все, что нужно сделать — принять решение и довериться процессу изменений, возвращаясь к 4 этапам привычки быть храбрым. Соединитесь со своим телом и запомните свои ощущения. Слушайте без привязки внутреннего критика и сценарий, который он предлагает. Например, «я должен, должна достичь намного больше» или «я все еще чувствую, что топчусь на месте, а так не должно быть». Сближайтесь с людьми. Пусть они напоминают вам, что даже несмотря на то, что жизнь полна трудностей, в ней все же много хорошего, и ваши усилия не прошли даром. Доверие процессу означает, что вы разрешаете себе быть несовершенным, жить не идеальной жизнью, как у всех, и признаете, что ваше собственное счастье в ваших руках. Вы ведь можете быть счастливы, даже если у вас получается далеко не все, если вы все еще хотите что-то изменить или если ваши достижения сейчас не так велики, как вам хотелось бы. Мы настолько сильно подвержены влиянию СМИ и Голливуда, где счастье упаковано в красивую обертку, что просто не всегда понимаем, какой может быть счастливая жизнь. В подлинно счастливой жизни тоже есть неприятности, моменты незавершенности, а иногда торможение. Но в ней есть и прекрасные мгновения, когда вы следуете зову своей души и решаете, что больше ни минуты не будете мириться с положением вещей. И даже такие, когда ваши мечты сбываются. Счастливая, храбрая жизнь — не уравнение или-или. Неприятности, незавершенные дела или остановка на пути — отражение процесса нашего роста. И он будет постоянным. Подобно тому, как мы должны избавиться от мифа о вечном бесстрашии, нам нужно освободиться и от мифа о том, что мы растем лишь тогда, когда достигаем результата. И потому живем идеальной жизнью. Рост нужно ставить в правильный контекст. Это долгосрочный процесс, и иногда вы растете быстрее, а иногда нет. Могу заверить вас, что все те, чьи истории я рассказывала в этой книге, живут лучше, чем прежде, до того, как начали стремиться к своим главным целям или практиковать привычку храбрости. Но их жизни не идеальны, и трудности приходится преодолевать. С тех пор, как моя собственная жизнь начала меняться, мне посчастливилось каким-то непостижимым образом создать жизнь, о которой я всегда мечтала. В то же время неприятности не обходят меня стороной. У меня диагностировали аутоиммунное заболевание. Я сталкивалась с финансовыми проблемами, которые в то время казались мне неразрешимыми. Я пережила разрыв с друзьями и еще много всего. Снова и снова я обращалась к этапам привычки быть храброй, чтобы увидеть себя как есть. Но мне удалось выйти за пределы сложных обстоятельств и создать много хорошего. Я вышла замуж за человека, который также стал мне лучшим другом и генеральным директором моей компании. У нас родилась дочь, хотя доктора диагностировали у меня бесплодие, и никакие методы лечения не помогали. Я встретила женщин, которые не просто стали мне подругами, но и родственными душами. Я работала в национальных новостных программах и достигла финансовой стабильности и независимости. И все это казалось невозможным до тех пор, пока я не начала использовать инструменты привычки быть храброй. Это пример долгосрочной перспективы. Трудности возникают, но сталкиваясь с ними и придерживаясь привычки быть храбрым, вы можете продолжать жить, опираясь на свое самое храброе «я». Доверие к процессу и помещение роста в правильный контекст — один из главных секретов счастливой жизни. Выявляя и освобождаясь от собственных сценариев, о том, где вам следует находиться, позволяя себе быть там, где вы сейчас, и доверять процессу, вы перестаете изматывать себя, постоянно пытаясь стать лучше. Напротив, вы вздохнете свободно, принимая свою жизнь и гордясь проделанной работой. Если вам кажется, что вы должны продвинуться гораздо дальше, или, поскольку вокруг много проблем, я не стала по-настоящему мужественной, найдите время, чтобы разобраться в этих сценариях. Запишите их на листке бумаги, делайте то же, что в главе 5, опровергая их, а затем переписывая в позитивном ключе. Если вам трудно опровергнуть или переписать эти сценарии, вспомните, как вы чувствовали себя в начале, слушая первые главы этой книги. Как вы тогда справлялись со страхом? Вы пытались игнорировать его или прогнать? Что мешало вашим самым сокровенным мечтам? Чувствовали ли вы, что они могут осуществиться? Что изменилось с тех пор? Обратите внимание, я не спрашиваю вас, что получилось идеально. Удалось ли вам полностью привести свою жизнь в порядок или была ли ваша главная цель достигнута? Прекрасно, если все это случилось, но достаточно просто замечать происходящие изменения и осознанно наблюдать, как вы растете и меняетесь. Это самое важное. Именно так вы признаете ценность храбрости. Даже после стольких лет непрерывной практики, каждый раз поднимаясь на новую высоту, я знаю, что в каком-то смысле буду переживать страх или неуверенность в себе. Но испытывая эти чувства, я не сдаюсь. Напротив, я помню, что все эти стимулы не исчезнут, потому что в жизни так не бывает. Вместо этого я пытаюсь исследовать свои шаблоны. Страх и неуверенность в себе могут указывать на то, что имеет для меня очень большое значение. Вместо того, чтобы реагировать на страх старым, привычным способом, я становлюсь любопытной, и иногда страх даже превращается в приятное возбуждение. Я знаю, что если буду готова выполнять все 4 шага привычки быть храброй, я обрету нечто прекрасное. Жизнь может стать еще лучше, чем она есть сейчас. Начав работать с этими инструментами, вы открываете для себя много нового и удивительного. Размышления и обзор. Прежде чем попрощаться, предлагаю поразмышлять и вернуться к проделанной работе. Отвечая на каждый вопрос, соединяйтесь со своим телом. Чувствуйте, что можете порадоваться за себя. Ощутите этот внутренний огонек, когда вы гордитесь собой. Если ваш критик вмешивается и говорит, что вы сделали недостаточно, чтобы праздновать победу, используйте инструмент «Повтори, пожалуйста», и немного перепишите любые сценарии, которые критик предлагает. Затем продолжайте радоваться, стараясь отыскать истинное, полноценное отражение этой эмоции в теле. Если ваша работа с этой аудиокнигой включила цикл «Стимул, шаблон, подкрепление», чувство радости станет самым лучшим подарком. Вы будете радоваться работе над этим процессом. Любых ваших усилий достаточно. Принимая решение верить в сценарий, что вы отлично поработали, слушая эту аудиокнигу, вы в том числе поддерживаете свое самое храброе «я». Похвалите себя за все, что вы сделали, вместо того, чтобы размышлять, что вы смогли бы сделать больше. Кто-то захочет отвечать на эти вопросы в своем любимом ежедневнике или на рабочем листе по ссылке. www.yourcourageouslife.com courage-habit. Кто-то захочет выполнять это упражнение по-другому. Можно прогуляться, останавливаясь, чтобы ответить на каждый из вопросов, или медленно проговаривать вопросы вслух, или пробовать визуализацию, рисовать, делать коллаж, набрасывать свои ответы. Первое. Как я справлялся со страхом в начале этого пути? Второе. Как я взаимодействовал со своим критиком, избегал, угождал или нападал на него? Третье. Каким был мой шаблон страха? Какие слова, действия, мысли и убеждения я сам замечал, когда он включался? В какие циклы «стимул, шаблон, подкрепление» я попадал? Четвертое. Какие 3 основные цели я выбрал, чтобы проработать этот процесс? Пятое. Опишите свое самое храброе «я». Шестое. Каким образом вы регулярно соединяетесь со своим телом? Запишите свой ответ, а затем напишите, насколько последовательно вы его практикуете. Хотели бы вы что-нибудь изменить в этой практике? Например, выполнять ее более упорядоченно. Какие еще способы соединения с телом вам хотелось бы попробовать? Седьмое. Как помогло вам соединение с телом? Запишите любые открытия, которые вы сделали. Может быть, были моменты, когда соединение с телом снимало стресс или помогало остановить привычный шаблон страха, прежде чем он запускался. Восьмое. Как вы взаимодействовали с критиком, прежде чем начали эту работу? Вы обычно игнорировали, угождали или нападали на него? Девятое. Какие изменения произошли в ваших отношениях с критиком? Например, слушаете ли вы его без привязки хотя бы иногда? Может быть, вы стали больше ему сострадать, понимая, что в основе его критики лежит незащищенность? Десятое. Какие слова критика вам еще нужно проработать? Запишите их именно так, как их произносит критик. Записывая каждое утверждение, делайте вдох. Не обязательно прорабатывать эти утверждения прямо сейчас, если только вы не хотите использовать инструмент «Повтори, пожалуйста». Можете просто порадоваться тому, что замечаете критика, и готовы непрерывно работать над тем, чтобы его высказывания изменились. 11. Какие ограничивающие сценарии вы смогли проработать на этом пути? Запишите, какими они были и как вы их переписали. 12. Как часто сейчас вы практикуете контактное поведение? С кем вы его практикуете? Незнакомые люди, члены семьи, дети, коллеги и так далее. 13. Как изменилась ваша основная цель в процессе работы? Может быть, она не изменилась, просто не исключайте такую возможность. 14. Как изменилась в процессе этой работы ваше самое храброе «я»? Поделитесь любыми открытиями или озарениями, более глубокое стремление к желаемой цели и полная смена приоритетов. Это позитивные перемены. Они указывают на то, что вы осознаете происходящее с вами. 15. Кроме тех благ, которыми понимание ценности мужества наделило вас, какие преимущества принесла другим проделанная вами работа? Иными словами, каков был волновой эффект для вашей семьи, окружения, рабочего места или мира в целом? Ответив на эти вопросы, отдайте дань уважения процессу, который вы прошли. Можно рассказать о своей работе, задать эти вопросы тем, кто тоже проходил процесс привычки храбрости, или поместить эти вопросы в значимое для вас место. Сложите лист бумаги с вопросами и положите его под подушку. Заройте в землю или поместите на домашний алтарь, если он у вас есть. Лично мне нравится класть мои ответы на эти вопросы в конверт, ставить на нем дату и сохранить его. Через год оповещение в календаре напоминает мне, что нужно открыть конверт. Испытывая благодарность за проделанную работу и замечая, как многого я уже достигла. Куда двигаться дальше? Когда я работаю с клиентом, который хочет прервать сеансы, мы заявляем, что завершили этот этап отношений. Оба мы понимаем, что у клиента всегда будут области, где он может расти, но у процесса, который мы прошли, есть начало, середина и конец. И теперь он обладает инструментами, чтобы дальше идти самостоятельно. Прежде чем наши пути разойдутся, я всегда спрашиваю клиентов, что бы им хотелось создавать теперь из этой новой точки обзора. Что маячит на горизонте? Какие новые приключения ждут впереди? Именно это я прошу вас делать перед тем, как мы завершим эту часть работы. Во-первых, начнем с признания и описания всех изменений простыми словами. В качестве примеров предлагаю несколько предложений. Выберите одну область, в которой произошли перемены, и опишите их в дневнике, который вы вели, работая над привычкой храбрости. Первое. Я всегда ощущала себя в тупике, думая, что... Но теперь я понимаю. Второе. Раньше я чувствовала, что... А теперь чувствую, что... Третье. Мне нужна была помощь в... И я горжусь тем, что начала делать шаги на пути к... Четвертое. Мне никак не удавалось, но теперь у меня лучше получается. Пятое. Раньше я больше боялся, но теперь у меня достаточно храбрости, чтобы... Чего вы хотите достичь с этой новой точки обзора? Вы ведь предприняли путешествие внутрь себя. Были готовы задавать непростые вопросы, даже встречая страх на своем пути. Спросите себя, что теперь? Какова ваша ежедневная работа над собой? Подумайте о следующих 12 неделях своей жизни. Если бы вы начинали этот процесс заново, с этой точки обзора, узнав столько нового о себе и о своих возможностях, чего бы вам хотелось достичь? Иногда клиенты говорят, что просто хотят следовать своей основной цели, которую они себе уже поставили. И в этом случае их новая основная цель будет продолжение работы. Другие клиенты видят на горизонте новые перспективы и готовы с радостью засучить рукава и проверить, что еще ждет впереди. Все это решать только вам. Если прямо сейчас вам в голову пришла какая-то мысль, запишите ее, а остальное вы знаете сами. Или вернитесь к работе, которую делали в главе 1, выявляя свое самое храброе «я». В конце этой главы вы сформулировали основную цель и 3 ее компонента. Очевидно, эта мысль не вошла в тот список из 3 пунктов, и, возможно, настало время это исправить. Или снова проделайте все 3 упражнения, чтобы выявить свое самое храброе «я», наблюдая процесс глазами новичка. И еще один способ сделать эту работу неотъемлемой частью вашей жизни — делать ее ежегодно в одно и то же время. Каждый раз накануне Нового года в определенную ночь мы с мужем задаем себе вопросы, кем нам хотелось бы стать, что сделать и что получить в следующем году. Мы записываем свои желания и делимся ими, сверяясь друг с другом в течение года. Я записываю в календарь порядок действий, относящихся к тому, что хотела бы создать в следующем году, и они служат мне подсказками, по которым я могу себя проверять. Теперь я предлагаю всем присоединиться к этому процессу онлайн. Я рассылаю подписчикам ежегодный планировщик храброй жизни. Электронный планировщик, в котором есть инструменты, связанные с ежемесячными и ежеквартальными подсказками. Какой бы путь вы ни выбрали, найдите время и запишите 3 новых пункта вашей основной цели. признание ценности мужества и новая реакция на старые шаблоны страха — непрерывная работа. Но знаете, что теперь вы обладаете мощными инструментами, позволяющими выполнять ее самостоятельно, а не в ваших руках. Конечно, не обязательно проходить этот процесс в одиночку. Надеюсь, вы присоединитесь к нам в нашем бесплатном храбром сообществе на Facebook. Facebook — соцсеть, запрещенная на территории Российской Федерации. Для начала заходите на www.yourcourageouslife.com courage-habit. Всякий раз, желая вступить в контакт с другими участниками по всему миру, вы сможете найти друг друга, используя хэштег «решетка courage-habit» в социальных сетях. Также меня можно найти в Instagram. Instagram — соцсеть, запрещенная на территории Российской Федерации. Собачка Kate Courageous. Или перейти на facebook.com Your Courageous Life. Буду очень рада встретить вас аплодисментами. И пусть все радуются вместе с вами, пока вы будете выполнять каждый шаг этого процесса. Огромное спасибо за то, что были частью этой аудиокниги и частью процесса создания этой аудиокниги. Для меня огромная честь внести вклад в ваше личное развитие. Каждое слово было сказано с мыслью о таких людях, как вы, которые будут создавать лучшую жизнь для себя и всего мира. Мой самый низкий поклон. Если вам понравилась данная книга, предлагаем послушать Мэтью Маккей, Патрик Фаннинг, «Самооценка. Проверенная программа когнитивных техник для улучшения и поддержки вашего самоуважения». Рэнди Паттерсон, «Как быть несчастным. 40 стратегий, которые вы уже используете». Лара Филдинг, «Взросление. Как не просто вырасти, но и стать эмоционально зрелым человеком».